«Пойдем, Катя, к нам. У нас и переночуешь». Катя еще крепче прижимает к себе руки Мани. «А можно?» — говорит она с надеждой. «Мама твоя и папа, они не рассердятся? Нет?» «Ну, конечно!» — уверяет Маня. «Мои мама и папа будут очень рады, вот увидишь. Пойдем, Катя!» Катя так обрадовалась, что прежде всего разражается целой рекой слез. Она плачет так тяжело, что и у всех нас начинает щипать в носу. Еще минута, и мы все зарыдаем. «Да что тут происходит?» — врывается внезапно в наш круг Дрыгалка. «Я думала, они давно разошлись, а они, изволите видеть, еще болтовней занимаются. В чем дело?» Опять Кандаурова плачет. «Ну, отведите ее кто-нибудь домой и конец делу. Разойдитесь, медам, разойдитесь!» И тут я понимаю самое главное в Дрыгалке. Она нас не любит. Она не любит детей. Все женщины, каких я знаю, моя мама, Поль, Юзефа, Анна Борисовна, Юлькина мать, Анеля Ивановна, все они обласкали бы несчастную девочку, согрели ее, может быть, даже заплакали над ее горем. Даже Серафима Павловна погладила бы Кандаурову по голове своей доброй толстой рукой. Даже смешная, восторженная тетя Женя обняла бы ее и сказала какие-нибудь никому непонятные слова. А Дрыгалка только брезгливо повела плечами. Даже тогда, когда Катя Кандаурова сказала, плача, что вчера похоронили отца, рука Дрыгалки не потянулась, чтобы приласкать девочку. Мы выходим на улицу. Держа Кандаурову за руку, Маня уводит ее в сторону, противоположную дороге к моему дому. Мы группкой остаемся стоять у подъезда института. «Стойте, стойте!» Вдруг, вспомнив что-то, бросается Лида Карцева догонять Маню, уводящую Катю. «Скажи свой адрес, Катя. Я зайду, скажу этому дяде, что ты сегодня не придешь. А не то он может заявить в полицию, что ты и пропала. Скажи свой адрес». «Андреевская улица, дом Клебанова». «А фамилия дядина какая?» «Полуэктов». «А он придет за мной к Мане?» — со страхом спрашивает Катя. «Я ему не скажу. Я ведь и сама не знаю, где Маня живет», — смеется Лида. «Не ходи», — просит Катя. «Он на тебя накричит, нагрубит». Лида Карцева вскидывает голову. «Не накричит, не нагрубит. Я этого не позволю». Мне ясно. Лида не даст себя в обиду. Оставшись с Лидой, я все-таки чувствую, что должна, обязана пойти с ней к Катиному дяде. «Я пойду с тобой». «Куда?» «К этому, ну, к Ланиному или как его там?» «К Полуэктову», — поправляет Лида со смехом. «Хорошо, идем». «И я с вами пойду, ладно?» — гудит Варя Забелина. Домик, где живет Полуэктов, находится в глубине одного из дворов по Андреевской улице. Из окошек, заросших снаружи кустами боярышника и черемухи, доносится пение. Тенор выводит с пьяным надрывом. «Невеста в белом платье, букет был приколот из роз, она на святое распятие тоскливо взирала сквозь слез». Дверь не заперта. Мы входим в домик и останавливаемся в прихожей. «Здесь живет господин Полуэктов?» — спрашивает Лида таким великолепным взрослым голосом, что я прихожу в неописуемый восторг. Одна из дверей рывком раскрывается. В ней стоит пьяный мужчина в одних брюках, без пиджака и босой. От этого растерзанного костюма еще смешнее кажется величественный жест с которым он тычет себя в грудь.